Конечно, мир непрерывно обновляется, но чем виноват настоятель? Он виноват. Он отдал библиотеку на откуп иностранцам, а остальное аббатство превратил в укрепление для обороны библиотеки. Братство святого Бенедикта на этих итальянских высотах должно бы стать оплотом всего итальянского, где бы сами итальянцы решали судьбы своей страны. А вместо этого, чем живут итальянские города сейчас, когда они лишились даже папы? Торгуют, процветают, богатеют. Они богаче французского короля, значит, надо и нам взять с них пример. Что мы умеем делать? Книги. Надо заняться книгами и обеспечить ими университеты всего мира. И поинтересоваться, что происходит там, в долинах. Я не император имею в виду, брат Вильгельм. При всем уважении к вашему посольству. А поинтересоваться, чем заняты болонцы и флорентийцы. Отсюда мы сможем руководить перемещениями паломников и торговыми перевозками из Италии в Прованс и из Прованса в Италию. Библиотека должна заняться литературой на народном языке, обратить внимание на нелатинские новые книги, а вместо этого нами самими помыкает кучка иностранцев, которые заправляют библиотекой по старинке, как будто в Клюни все еще аббатствует добрый Одион. «Но аббат-то итальянец», — заметил Вильгельм. «Аббат не фигура», — с привычной ухмылкой отозвался и Марос. «У него вместо головы книжная полка, изгрызенная жучком. Чтобы насолить папе, напустил полное аббатство полубратьев. Это я об отступниках говорю, уважаемый Вильгельм, оскорбивших ваш святейший орден. А чтобы угодить императору, зазывает сюда монахов из всех северных стран, как будто мало у нас собственных прекрасных переписчиков и знатоков греческого и арабского, и как будто нет во Флоренции и Пизе богатых и образованных купеческих сынов, которые охотно вступили бы в орден, если бы орден обеспечивал укрепление власти и могущество их отцам. Но у нас в монастыре новые времена сказываются в одном, что эти немцы вовсю... О, Господи, милостивый, упаси меня от подробностей, да не отсохнет язык рассказывать об их непотребствах». «А что, в аббатстве случаются непотребства?» — рассеянно осведомился Вильгельм, подливая себе молока. «Монах тоже мужчина», — изрек и Марс. Помолчал и добавил, «хотя здесь мужчин меньше, чем кажется. Но это должно остаться между нами. Само собой, я ничего не говорил». «Очень любопытно», — сказал Вильгельм. «А это только ваше мнение или другие тоже так думают?» «Многие, многие думают, как я. Многим жалко бедненького Адельма, но если бы в пропасть свалился кто-нибудь еще из тех, кто шныряет по библиотеке больше, чем надо, многие бы не возражали». «Что вы хотите сказать?» «Я и так уж слишком много сказал. Мы тут все слишком много говорим, вы, наверное, уже заметили. Правило молчания совершенно не соблюдается. Это с одной стороны. А с другой соблюдается слишком многими. Но здесь надо не говорить и не молчать. Здесь надо действовать. В золотую эпоху нашего ордена, если аббат оказывался не из аббатского теста, один кубок подслащенного вина и вакансия свободна. Однако я поделился с вами своими соображениями, брат Вильгельм, конечно же, не из желания посплетничать насчет аббата или других собратьев. Боже, меня сохрани! Я, к счастью, не подвержен постыдной наклонности к сплетничеству. Просто не хотелось бы узнать, что аббат поручил вам расследовать мое дело или что-нибудь еще, к примеру, Пацифика Тивалийского или Петра Сант-Альбанского. Мы к библиотечным тайнам никакого касательства не имеем, хотя не прочь бы иметь, кое в чем разобраться».